Анна Шаенская. Жемчужная невеста. Глава первая. Хорошие знакомства с приворотом не начинаются. Купающийся в озере мужчина был красивым и голым. Пока он раздевался и заходил в воду, я успела рассмотреть жесткий волевой профиль, оценить широкие плечи и мускулистую спину, украшенную вереницей магических татуировок. Увиденное впечатляло, хотя подсматривать я не собиралась и следила за драконом из практического интереса. Хотела улучшить момент, когда он отплывет подальше, чтобы незаметно покинуть укрытие и забрать оставшиеся на берегу вещи. «Я знала, что мы влипнем», — обреченно простонал мой дух-хранитель. Люсьена изначально была против этой вылазки, о чем напоминала при каждой возможности. «Видит Пресветлая, я предупреждала, ваше высочество. Но вы не послушали, и в итоге мы оказались в дупле», — заботливо подсказала, когда окошечко запнулось, подбирая слова. К слову, дупло явно жилое и весьма комфортабельное. В глубине я заметила примятый настил из свежей травы. Рядом валялось громадное сапфировое перо и несколько белых перышек поменьше. Зоомагия не моя стихия, но даже моих знаний хватило, чтобы прикинуть примерные размеры хозяина. Знакомиться поближе с дивной птичкой желания не возникало. Но из-за нагрянувшего внезапно дракона вылезти отсюда я не могла. И понуро наблюдала, как тот нежится в целебной водице русалочьего озера, восстанавливая магические резервы. В отличие от меня, мужчина никуда не спешил. «Это катастрофа!» Кошка в отчаянии прикрыла мордашку лапками и продолжила причитать. «Если слуги обнаружат ваше исчезновение...» «Не дрейф, прорвемся». В дупло проник мой второй хранитель, Алераун Гортензий. Дух древесных корней прекрасно сливался с местностью, поэтому я отправила его в разведку. Хотела выяснить, мужчина приехал один или с приятелями. «Удалось что-нибудь узнать?» Нетерпеливо уточнила, выглянув из-за ивовых веток. Они надежно скрывали меня от глаз дракона. При этом позволяли незаметно наблюдать за ним. «Внизу только конь», — перейдя на шепот, отчитался Алераун. «Безумно дорогой и породистый. И, похоже, магический. Он мое приближение сразу почуял. Я едва успел замереть и кустом прикинуться. Ха, с каким трудом обратно полз, ой». Дух понуро взмахнул ботвой и развел руки корешки. «Там без шансов, принцесса. Эта зверюга нас и близко к твоим вещам не подпустит». «Плохо. Дорожный плащ, туфельки и черепаховый гребень для ритуала, как назло, остались за камнями неподалеку от стоянки дракона. Я хотела отправить за ними духов, но, видимо, не судьба. Только как я теперь вернусь во дворец? Из-за проклятого обряда на мне красовались лишь прозрачная шелковая сорочка и жемчужное ожерелье. Незаметно просочиться в таком виде не получится». Вдали раздался звонкий хохот и плеск. Русалки нарадоваться не могли на красивого гостя, но подплывать ближе не рисковали. Это говорило о многом. «Да кто он такой, что его даже озерные леди не трогают?» — прошипела, стукнув кулачком по краю дупла. Серебряная роща считалась гиблым местом. Испокон веков здесь властвовали русалки и чужаков не жаловали. Пропускали только избранных и тех, кому нечего терять. Похоже, дракон относился к первой категории, раз ему позволили воспользоваться священным источником магии. А я? Я точно была из второй. И к озеру ночью пришла не плавать, а молить о помощи. «Ты дослушай, принцесса!» Гортензий бодро взмахнул листьями. «Твой плащ не достать, зато свой дракон далеко от коня оставил. Как раз на ветку моего знакомого повесил. Я с сэром Дубовичем уже договорился, как только конь отвернется, тот одежду с проверенными белками перекинет поближе к нам». «Совсем с дуба рухнул?» — взвилась Люсьена. «Ограбить дракона!» «А нам есть что терять?» Алераун приосанился и упер корешки в бока. «У принцессы плащ без родовой вышивки, обычный. Даже если ящер его найдет, не докажет, что здесь именно ее высочества были». «Точно. А мне без разницы, в чем плаще из дупла драпать». «Гортензий, ты гений!» — тихонько произнесла, покосившись на лежащий неподалеку веночек. «Главную причину моих бед и единственный шанс на спасение. Сегодня особенная ночь. Серебряное полнолуние, дарующее русалкам уникальную возможность менять чужие судьбы. По традиции, любая незамужняя девушка могла прийти в лес за час до рассвета, принести дары, а затем повесить на священную иву венок и помолиться. Если подарки приходились русалкам по душе, они могли отвести нежеланный брак и ускорить встречу с истинным, но могли и утопить. Второе случалось намного чаще, но мне терять нечего. Если до дня рождения не найду истинного, согласного разделить со мной судьбу и проклятие огненной крови, меня убьет собственная магия. Русалки были моей единственной надеждой. К этому ритуалу я готовилась долго. Больше 3 месяцев собирала ценнейшие дары. Искала способ незаметно сбежать из весеннего дворца и пробраться в лес. Я потратила уйму сил и сейчас, глядя на беззаботно плещущегося в воде дракона. С трудом сдерживала горькие слезы. Чешуйчатая зараза прибыла как раз в тот момент, когда я разделась до сорочки, распустила волосы и, погрузив дары в зачарованную кувшинку, полезла на священную иву. Для венков на дереве предусмотрена отдельная веточка, украшенная замысловатыми светящимися рунами и лишённая стеблей и листьев. До нее я не долезла, услышала лошадиное ржание и шмыгнула в удачно подвернувшееся дупло. «О, Мари, смотри! Чешуйчатый к старому храму поплыл!» Гортензий приоткрыл ивовую шторку и ткнул корешком в удаляющуюся фигуру. Дракону надоело нежиться на мелководье, и теперь он мерил озерную гладь бодрым брасом. «Это наш шанс», — добавил Алераон. «С ума сошли!» — взвыла Люсьяна. «Сидите в дупле!» «Он прав», — перебила кошку и, подхватив венок, вышмыгнула из укрытия. Только полезла не вниз, а в сторону злосчастной ветки. До нее оставалось всего ничего, второго такого шанса не будет. «Мари!» — прошипел хранитель. «Совсем сдурела. Попасться хочешь?» «Жить хочу!» — процедила, подтягиваясь на руках. «Еще немного. Победа!» Едва венок коснулся древних рун, они вспыхнули, принимая дар. Но помолиться я не успела. Ветка, за которую держалась, сломалась, и я с воплем полетела прямо в зачарованное озеро. «Мари!» — ошалелый вопль духов утонул в плеске, а затем растворился в глухой давящей тишине. Я камнем уходила под воду, запоздала, проклиная себя за глупость. Плавать не умела, использовать магию не могла из-за русалочьей защиты, но и смиренно идти ко дну не собиралась. Сдавленно булькнув, плотнее сжала губы, чтобы не терять драгоценный воздух, и судорожно замолотила руками и ногами. Лёгкие жгло огнем, подол сорочки обвивался вокруг тела шелковыми жгутами, затрудняя движение. А поверхность оставалась непреодолимо далекой. Несмотря на трепыхание, я опускалась все ниже. И откуда под ивой такая глубина? Готова была поклясться там воды от силы по макушку. «Помогите!» — мысленно взмолилась, обращаясь к русалкам. Но ответом стал лишь звонкий смех. «Озёрным леди без разницы, кого топить. Простолюдинку или принцессу. Перед ними все равны. Я украшения отдам, золото, камни!» Мысли путались, перед глазами плясали цветные пятна, а легкие горели, словно в них залили расплавленный свинец. «Поздно!» — услышала возле уха мелодичный женский голосок, а по ноге мазнуло что-то склизкое и холодное. Я судорожно мотнула головой, пытаясь рассмотреть озерницу. Но та легко ушла в сторону. Сама явилась, дары принесла. «Ой!» Русалка с визгом испарилась, а через миг меня подхватили и стремительно потянули вверх. Секунда. Две. Я пробкой вылетела на поверхность, но едва успела сделать спасительный вдох. Меня прижали к твердому и горячему телу. Засипела, откашливая воду и жадно хватая ртом воздух. Мокрые волосы липли к лицу, мешая дышать и закрывая обзор. Но одно я чувствовала наверняка. Мое тело куда-то плывет, вернее, его куда-то тащат. Русалки помогать отказались, духи-хранители плавать не умели, магия не работала, а кроме нас на озере был только... дракон? Догадка обрушилась на мою голову весенней грозой, и воздух встал поперек горла. Я снова закашлялась. «Дыши, птичка, все уже позади. Скоро будем на берегу». Голос у моего спасителя оказался низким и удивительно глубоким. Рокочущие, практически рычащие нотки гармонично сочетались с чарующей хрипотцой и дурманили разум похлеще любого приворота. Его хотелось слушать и слушать. Или на меня отсутствие воздуха так странно подействовало? На всякий случай задышало усерднее. Услышав сосредоточенное сопение, мужчина удовлетворенно фыркнул и, одной рукой перехватив меня под грудью, бодро погреб к берегу. На воде он держался прекрасно. Мы стремительно удалялись от развалин древнего храма, но я никак не могла понять, как, падая с ивы рядом с берегом, умудрилась оказаться в центре озера. «Почти приплыли, птичка», — добавил дракон, когда я нервно дернулась, пытаясь осмотреться. «Не суетись, мешаешь». «Простите», — просипела, уставившись в небо. Поза была ужасно неудобной, я практически распласталась на незнакомца, и при каждом грибке меня подкидывало, как тряпичную куклу. Но по сравнению с тем, что я только едва не утонула, это было мелочью. В голове эхом прозвенел могильный хохот русалки. Я не сомневалась, что именно она сломала ветку и закинула меня на глубину. Выходит, дары озерницы не приняли, и по закону моя жизнь принадлежала им. Что с этим делать, я не знала, и понятия не имела, как мое спасение ударит по дракону. Русалки считались самой мстительной и зловредной расой Сильвенгарда. Так просто они это не оставят. Но пока озерницы затаились, над озером повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь мерным плеском воды и моим загнанным дыханием. Я никак не могла надышаться, казалось, воздух в любой момент могли снова отнять. «Вот мы и приплыли», — хриплый голос дракона раздался у самого уха, а через миг меня одним плавным движением подхватили на руки, прижимая к разгоряченному обнаженному телу. О последнем я старалась не думать, но сейчас, когда мой нос уткнулся в крепкую грудь дракона, вопрос встал ребром. Если во мне узнают наследницу империи, впору будет вернуться к русалкам и добровольно утопиться. Может, озерницы это предвидели и потому отпустили? Решили поиздеваться, продлить минуту позора? Дурные предчувствия оплетали липкой паутиной, но стоило перевести взгляд на Иву, в голову внезапно пришла спасительная мысль. По традиции, до молитвы я отдала лишь половину даров. Вторую должна вручить после того, как повешу венок на священное дерево. Но раз озерницы так поступили со мной, отдам драгоценности незнакомцу. Позади вновь раздался плеск, русалки пристально следили за нами, а у меня в душе все закипало от ярости и обиды. Им ничего не стоило помочь мне и подарить шанс на спасение. Нас с драконом внезапно окатило водой. Послышалось тихое рычание, и русалки с громким хохотом рванули в рассыпную. В груди противно заныло, я сразу почуяла неладное. Собравшись с духом, наконец подняла голову, чтобы поближе рассмотреть своего спасителя, о чем тут же пожалела, попав в плен абсолютно невозможных глаз. Они то и дело меняли цвет, словно морская волна, играя от пронзительно-синего до изумрудного. Ими можно любоваться вечно, если бы не одно «но». В глубине драконьих глаз сверкали молнии и плескалось штормовое пламя. А на голове красовался очаровательный веночек, тот самый, что я успела повесить на священную иву и который должен был указать мне дорогу к истинному. «Поговорим, птичка», — вкрадчиво прорычал незнакомец, когда ритуальное украшение вспыхнуло, скрепляя наш союз, а затем съехало на бок, закрыв один глаз наподобие пиратской повязки. «Кажется, меня сейчас прибьют». «Боги всевеликие, чего же мне в дупле не сиделось? Может, не надо?» Сдавленно пискнуло первое, что пришло в голову. «Что не надо?» Смоляные брови удивленно изогнулись. «Говорить», — ответила едва слышно. «Давайте вы меня просто отпустите и дальше плавать будете». Я с надеждой уставилась на мужчину. На всякий случай даже поморгала, как учила наставница по этикету. Мадам Сартель считала, что один взмах длинных девичьих ресниц заменяет сотню извинений. Но, похоже, мне попался неправильный дракон. «Нет уж, птичка». От смеха мужчина кожа покрылась мурашками, а сердце застучало часто и гулко. Русалочке магия вступала в свои права, и ее действие мне совершенно не нравилось. Только я понятия не имела, как развеять чары. В самом деле, хоть стягивай с дракона венок и лезь обратно на Иву. истинные возврату и обмену не подлежат». В мысли ворвался ехидный голосок озерницы. От возмущения я аж поперхнулась, но высказать все, что думаю о подобной помощи, не успела. Возле берега раздался звонкий плеск. Русалка вынырнула у камня со второй половиной даров и шустро утянула шкатулку под воду вместе с моими надеждами откупиться от незнакомца. «Ты мне еще спасибо скажешь, принцесса?» Эхом прозвенело в голове. «Птичка, я вам не мешаю». Вкрадчиво поинтересовался мой спаситель, и мне вмиг стало не до взбалмошной озерницы. «Я не птичка». Огрызнулась, пытаясь выгадать время и придумать план побега. Правда, бежать некуда, вернее, никак. Мужчина по-прежнему удерживал меня на руках и отпускать не собирался. «А кто?» Свела себе гнездышко на иве и пряталась там. Подсматривала. «Я не подсматривала». Щеки опалила румянцем. «Ну, ладно, подсматривала. Но ведь не из любопытства. Только как это объяснить? Я момента подходящего ждала, чтобы выбраться из...» Осеклась, осознав всю нелепость ситуации. Рассветное утро, озеро, голые драконы, выпавшие из дупла принцесса. «Боги всевеликие, ну почему я такая невезучая?» «Так откуда ты выбраться хотела, птичка?» В штормовых глазах плеснулось искреннее любопытство. Дракон жаждал ответа, и я, обреченно вздохнув, объявила. «Из дупла». Красивое лицо незнакомца вытянулось, а через миг повисшую над озером тишину разорвал смех, слившийся с плеском волны и хихиканьем русалок. Кажется, ржал даже оставшийся на берегу конь. Но горечь позора скрасил верный Гортензий и его команда. Пока дракон хохотал, я украдкой обернулась и успела заметить, как Альраун проворно скинул с ветки старого дуба плащ. А сидящие внизу белки подхватили его и шустро ускакали прочь. Эх, жаль, мои вещи таким способом не забрать. Они лежали слишком близко к воде и стоянке чешуйчатого. Впрочем, одной проблемой стало меньше. Одежду мы раздобыли, осталось унести ноги. «И что же такая красивая птичка делала в дупле?» Отсмеявшись, уточнил дракон. Он больше не злился и рассматривал мое лицо, изучая и запоминая каждую черточку. От взгляда мужчины перехватывало дыхание. Он казался осязаемым и скользил по коже шелковой лентой, лаская и провоцируя одновременно. Ощущения были такими яркими и необычными, что я замерла в чужих руках, боясь пошевелиться. Только часто дышала, как загнанный зверек, и настороженно прислушивалась к себе. Никогда не испытывала подобного, хотя знала наверняка, что хороша. В столице я блистала на каждом балу и купалась в мужском внимании. Младшая дочь императора, первая красавица Леркады. За высоким происхождением и кукольным личиком с глазками цвета расплавленного золота терялись многие проблемы. Ухажёрам плевать на дефектные дары, на то, что моя огненная магия не просто нестабильна, а смертельно опасна для меня и окружающих. Они видели лишь красивую игрушку, желанный трофей или способ подобраться поближе к моему отцу. Вначале это злило, затем стало все равно, а после безразличия сменилось любопытством. Я начала коллекционировать чужие эмоции и могла по одному короткому взгляду многое рассказать о его обладателе. Безошибочно определяла чужие мотивы и развлекалась, выслушивая потоки сладкой лжи. Столичные маги и их интриги для меня открытая книга. Но дракон по-прежнему оставался загадкой. Его штормовой взгляд был говорящим и нечитаемым одновременно. Лукавые искры, жаркий мужской интерес, удовлетворение от увиденного и отголоски недавнего веселья. Я видела все это, но впервые не чувствовала двойного дна, только чистые эмоции. Яркие, шальные, пронзительные, как летняя гроза. «Что же ты молчишь, птичка?» Тихий плеск и хриплый смех вернули в реальность. Мужчина неторопливо направился к берегу, а я так не кстати вспомнила, что на нем ничего нет, а на мне только прозрачная сорочка. Сейчас все самое пикантное скрывала озерная гладь, но... Щеки опалило румянцем, а взгляд невольно скользнул по широкой мужской груди. Смуглая кожа, литые мышцы, замысловатая вязь магических татуировок и вереница старых шрамов. Последних насчитывалось много, но они ничуть не портили суровую красоту дракона. Лишь рассказывали историю пройденных битв и подчеркивали его мужественность и боевой опыт лучше любых слов. Я запоздало поняла, что передо мной не просто дракон. Регенерация у двуликих была отменная, поэтому шрамов почти не оставалось. Исключение составляли раны, нанесенные зачарованным оружием и когтями тварей пустоши. На следы от чужого клинка шрамы незнакомца походили мало, так что передо мной, скорее всего, хранитель. Щит и карающий клинок империи. Элита. И я только что навесила на голову одного из лучших боевых магов Леркады приворотный веночек. А мой дух и проверенные белки украли его плащ. «Птичка, я жду», — настойчиво повторили. Отступать мужчина не собирался, и, прикинув варианты, я решила не врать. Хотела судьбу изменить. Сегодня серебряная ночь. Любая девушка может прийти к озеру, повесить венок. «Точно», — растерянно протянул дракон. Последние сомнения растаяли, словно дым. Я вспомнила, как горничные перешептывались, что в деревне неподалеку остановились хранители. Девушки мечтали посмотреть на легендарных магов и под шумок надеялись привлечь внимание одного из них. Все знали, что черные драконы иногда восстанавливали резервы за счет личных источников магии. Услуги такой живой батарейки стоили дорого, и многие дамы готовы были передраться за возможность нырнуть в койку к хранителю и поделиться с ним магией. Похоже, меня приняли за одну из таких искательниц легких денег и приключений. «Это был вопрос жизни и смерти», — затараторила, боясь упустить шанс все объяснить. «Мне очень нужно найти истинного, и срочно. Только он может мне помочь, а вы... Вы все испортили!» Выкрикнула в сердцах и тут же прикусила язык. За леди дракона я не хотела, но сработала именно последняя фраза, только... Воспринял ее мужчина по-своему. «Тебе кто-то угрожает?» В голосе дракона проскользнули рычащие нотки, а в глазах вновь вспыхнуло штормовое пламя. «Вы не...» «Имя». Я с шипением выдохнула и зажмурилась. Похоже, мужчину нехило приложило приворотным веночком. И что с этим делать, я не представляла. Зато знала наверняка, что мне срочно нужно вернуться во дворец. «Отпустите, пожалуйста». Взмолилась, едва оказались на берегу. «Отпущу, когда скажешь, кто ты, откуда и из-за кого пришла сюда, рискуя жизнью». Припечатал дракон и понес меня к валунам, на которых аккуратной стопкой лежала одежда. «Ну уже, птичка, решайся. Я ведь хочу помочь». «Вы очень поможете, если отпустите и забудете обо всем, что здесь произошло». Воскликнула и нервно куснула губу. Солнце уже взошло, а до замка почти час бежать. «Боюсь, это невозможно, красавица». От улыбки мужчины щеки вновь вспыхнули, а сердце забилось чаще, вытесняя мысли о проблемах. Хотелось во всем признаться, довериться. А вдруг он и правда поможет? «Таких, как ты, не забывают». В глазах цвета морской волны заплясали озорные искры, и приворотный туман развеялся в один миг. Вот и пойми, на что драконище намекает. На то, что я незабываемо красивая? Или что эффектно выпала из дупла ему на голову? Хотела возмутиться, но вовремя заметила раскачивающегося на ветке гортензия. Альраун активно махал ботвой и корешками выписывал в воздухе букву «П», сообщая, что у него есть план. «Как тебя зовут, красавица?» Мужчина подошел к ближайшему валуну и, удерживая меня на весу одной рукой, набросил на камень свою рубашку, а затем усадил меня сверху. Я зажмурилась, чтобы не увидеть ничего лишнего, и тут же услышала тихий смех и шелест ткани. Хвала, пресветлый дракон понял намек и натянул брюки. «Меня Мири зовут», — ответила, пытаясь выгадать время. Что замыслил Гортензий, я не знала, но своим духом доверяла и не сомневалась, что они в беде не бросят. «Можешь открывать глаза, Мири», — фыркнул маг. Он явно не поверил, но по какой-то причине решил продолжить игру и представился. «А я Саиф». «Очень приятно», — просипела, стараясь не смотреть на дракона. Брюки не спасли ситуацию. Мужчина остался наполовину обнаженным и стоял непозволительно близко. «Ты не похожа на деревенскую, Мири». Дракон продолжил допрос. Это нервировало, я не собиралась отвечать на его вопросы, но в то же время радовалась, что во мне не опознали наследницу престола. Хранители вообще редко бывали в столице. Их штаб-квартира находилась на берегу Сапфирового океана в Ярване. Так что встретиться с Саифом раньше я никак не могла. Хотя имя настораживало. Так звали владыку грозовых драконов. Самого опасного и сильного мага во всей империи. И я не понимала, почему мужчина представился его именем. Впрочем, его тайны — его дело. Мне главное свои секреты сохранить и сбежать. Я горничная, выкрутилась. С принцессой приехала из столицы. «Горничная, значит?» Хриплый голос задрожал от еле сдерживаемого смеха. «А я кузнец. С грозовым владыкой прибыл». Я недоверчиво сощурилась и все же подняла взгляд, наплевав на смущение и приличие. Настоящего повелителя я никогда не видела, но часто встречалась во дворце с его младшим братом Аргваром Нери. К счастью, представившийся Саифом ничем его не напоминал. Да и я хоть невезучая, но не настолько же, чтобы обвинучить самого грозового владыку. Вдали неожиданно раздался странный треск, шум и лошадиное ржание. Похоже, в дело вступил Алераон. «Подожди здесь, птичка», — приказал мужчина. «Я скоро вернусь». Послушная, кивнув и дождавшись, пока Саиф отвернется, я незаметно подтянула подол повыше. Быстро бежать в длинной рубашке невозможно, а мне придется драпать со всех ног, если хочу сбежать от дракона и добраться до тайного логова. Я не сомневалась, что там меня ждет Люсьена с плащом. Вдох. Выдох. Мужчина скрылся за дальним кустарником, а я рванула прочь, будто за мной гналась сотня тварей пустоши. Только дракон даже не попытался припустить следом. Лишь в мыслях эхом прозвенел фантомный смех. Словно намек, что не я сбежала, а мне позволили это сделать. И обещание, что мы еще встретимся. Очень-очень скоро.